в начале травника 3 официальных выходных», — сказала я Отто. «Я в курсе», — буркнул он, не отрываясь от нового артефакта. Он припаивал одну деталь к другой. «Ключевые слова официальных выходных», — намекнула я. Полугном молча закончил работу и только после этого спросил. «Ладно, я буду мариновать мясо, но за тобой место. А то все на пикники соберутся и приличные полянки расхватают». «Конечно!» — обрадовалась я. «Шашлык по гномье — это невероятно вкусная вещь. Но как вкусная, так и редкая. За все годы нашего с Отто знакомства я ела этот деликатес не больше 5 раз. Экономные в обычной жизни для шашлыка гномы покупали какие-то дорогущие специи. Мясо мариновали по секретным семейным рецептам, которые передавались из поколения в поколение. Для шашлыка заготавливали специальные угли, которые давали ароматный дымок. К столу подавалась настойка на 20 травах. В общем, обычный пикник превращался в священное действо с приглашением всей родни, произнесением длинных тостов и распеванием гномьих традиционных баллад». «Сделаем пикник по-простому», — сказал Отто, вырывая меня из приятных воспоминаний. «В узком семейном кругу, так сказать. А то знаю я тебя. Вон уже слюна на пол капает. Это будет обычный шашлык и обычный пикник. Без излишеств». «Ничего у меня слюни не капают. Ну, разве что чуть-чуть. Простой шашлык так простой шашлык. Главное выбраться из этой тесной мастерской на природу. Послушать пение птиц, полюбоваться цветением сирени». Полугном потянулся. В спине у него что-то хрустнуло. «Да, надо гульнуть», — сказал он. «А то так и молодость пройдет, и вспомнить будет нечего». «Ты как себя чувствуешь?» — заботливо спросила я. «Зимой ты кричал, что только круглосуточное бдение над заказами обеспечит нам достойную жизнь, а сейчас вон как заговорил». «Считай, что на меня так весна подействовала». Отто зевнул. «Я хочу отдохнуть, а зимой я тебя стимулировал, а то придумала на печке сидеть и ныть, что тебе холодно». «Так действительно было холодно!» — обиделась я. «Ну и что, что я сидела на печке? Я же все равно работала, просто в более комфортных условиях, чем некоторые». «Зимой всем холодно, но это не повод». Лучший друг посмотрел на меня суровым взглядом, чтобы я осознала и прониклась. Но я не осознала и не прониклась. Жизнь рядом с двумя трудоголиками выработала у меня стойкий иммунитет ко всяким взглядам, а также к прочувствованным речам, призванным пробудить во мне совесть и трудолюбие. Я лично считала, что они у меня достаточно бодрые и в дополнительном стимулировании не нуждались. Поэтому я быстро перевела беседу в русло обсуждения подготовки пикника. Оседлавший своего любимого конька полугном мог настолько увлечься, что мои выходные были бы под угрозой. Вечером я подкараулила Иргу около его работы. Наступили относительно теплые ночи, и муж очень часто отсутствовал дома вечерами. Увидев меня, некромант обрадовался. В последнее время ему нечасто удавалось застать меня в бодром состоянии. Утром, когда он возвращался с работы, я или спала, или мрачно собиралась на работу, досыпая на ходу. «На выходных у нас будет пикник», — сообщила я после того, как смогла оторваться от губ мужа. Ирга просиял. Его любовь к отдыху на природе была мне хорошо известна, поэтому я не сомневалась, что Ирга поддержит мою идею. «Мясо готовит Отто», — уточнил он. «Это замечательно. А кто еще будет приглашен?» «Мы решили, что это будет в семейном кругу. Знаешь, мне кажется, что Отто решил познакомить нас со своей пассией. Намеки уже были давно, а тут такое предложение тесного круга. Когда это Отто упускал возможность на массовых мероприятиях завести полезные знакомства?» «Со своей пассией?» – поинтересовался Ирга. «А я думал еще сестру пригласить. В таком случае не буду. Это для Отто серьезный шаг. А то еще спугнем». Однако утром в день пикника все пошло наперекосяк. Только-только рассвело, когда Ирга получил вестник с работы. В небольшой деревеньке в нескольких часах пути местный маг случайно поднял кладбище и теперь отчаянно взывал о помощи. Все это муж изложил мне, как только растолкал. Вчера мы вернулись домой очень поздно, и открыть глаза так рано мне удалось с большим трудом. «Почему спасителем должен быть ты?» – захныкала я, сообразив, о чем толкует муж. «Потому что мой начальник уехал поправлять здоровье, а больше никто не сможет быстро упокоить все кладбище и разобраться, каким образом его вообще удалось поднять». Вздохнул Ирга. «Наши выходные! Шашлыки!» Я уткнулась головой в подушку, чувствуя себя самой несчастной женой в мире. «Ну что мне стоило выйти замуж за кого-то с более мирной профессией и не таким серьезным отношением к делу? В лесочке за городом, небось, все по парам будут. Теперь, наевшись шашлыков, мне не лечь на колени к Ирге, чтобы он рассеянно перебирал мне волосы или гладил по щеке. И домой придется идти в гордом одиночестве под звуки всеобщего веселья. А Ирга явится хорошо, если завтра утром, уставший, грязный, и завалится отсыпаться. И второй день выходных пройдет бездарно, а городской голова обещал гуляние на площади. Была бы возможность, я бы удавила этого мага-неумеху собственными руками. Кстати, а эта мысль? Ирга?» Я повернула голову, чтобы было удобнее говорить, но готовая предаться отчаянию в любой момент. «Можно я с тобой поеду?» «Милая...» Ирга присел на край кровати и пощекотал мне между лопатками. «Твое умение верховой езды не позволит тебе проскакать несколько часов подряд, а найти повозку мы сейчас не сможем. К тому же я не знаю, в каком состоянии те поднятые мертвецы. Не хочу подвергать тебя лишней опасности». Я заскрежетала зубами, призывая на голову деревенского мага несчастье. Ирга помахал руками, разгоняя черный дым, окутавший кровать. «Вальгерда», — попросил он, — «прекрати, пожалуйста. Я не буду тащить за собой все, что ты тут нажелала. Прояви сострадание к человеку». «А ко мне его кто проявит?» — мрачно вопросила я, глядя, как мои искренние проклятия оседают на кровать розовыми лепестками. «В этом разделе магии мне с Иргой не тягаться». «Я...» Пообещал некромант и погладил меня по голове. «Клянусь, что мы проведем вместе чудесный денек, как только я вернусь. Я даже с Отто договорюсь, чтобы он не ворчал, что ты работу прогуливаешь, в то время как тебя ждет очень важный и крайне срочный заказ». «Ладно», — смирилась я, уткнувшись лицом в подушку. «Надеюсь, хоть Отто больше повезет в любовных делах». Однако полугном к месту встречи тоже явился в одиночестве. Он тащил ведро с маринованным мясом и шампура, и лицо у него было мрачным да нельзя. «Отказала?» — участливо спросила я. «Нет, просто к родственникам родители заставили ехать. Стоп, а ты откуда знаешь, что я собирался кого-то пригласить?» «Интуиция», — криво улыбнулась я. Отто покачал головой и шмыгнул носом. «А Ирга где?» «Угадай», — буркнула я. «Итого у нас действительно семейный пикник», — подытожил Отто. «Никто тебя не любит так, как я». «Аналогично. Я поудобнее перехватила пледы. Тащить их было тяжело, а рюкзак с закуской давил в спину. Кажется, банки и сутки надо было расположить по-другому. Отто покосился на меня, и я тут же придала себе крайне беззаботный вид». Альтернативой пледам было ведро с мясом, мешок с углями и шампуры. «Именно поэтому гномы и устраивают пикники так редко. Лень возиться», — неожиданно подумалось мне. «Где твоя полянка?» — спросил Отто. «Ты уверена, что ее не заняли? Еще не полдень, а уже лесок полон народа». «Уверена, что ее не заняли», — гордо сказала я. «Я серьезно подготовилась». Мы подошли к чуть ли не единственной пустой полянке в небольшом лесочке за городом. Расположена она была очень удобно. Закрыта от нескромных взглядов деревьями и кустарниками, листья которых пропускали свет солнца, задерживая жару. Посреди полянки было кострище и уложены стволы деревьев, чтобы было удобно сидеть. Рядом весело журчал ручеек. Я провела целый день в поисках именно такого замечательного места и теперь гордилась собой. На тропинке возле полянки сосредоточенно топтались пятеро молодых людей. «Ну вот», — разочарованно сказал Отто. «Опоздали». «Мы не могли опоздать», — возразила я. «Вчера поздно ночью я эту полянку заняла, наложила на нее заклятие. Помнишь, как ректор когда-то на эльфийскую стрелку накладывал?» Парни обернулись. «А вы знаете, что этот лес — общественное место?» — высокомерно спросил один из них. «Вы не имели права здесь занимать себе территорию». «Почему же нет?» — я излучала дружелюбие. «Некоторые себе места позанимали еще ночью, так и спали в лесу, чтобы утром компания разместилась на хорошей поляне. А я вместо этого заклинание наложила. Все по-честному». Парни засопели. Практика бронирования себе удобных мест на праздники или пикники действительно существовала. Хорошим тоном считалось занимать себе место ночью перед событием, но никак не раньше. Поэтому вчера вечером мы с Иргой прогулялись по свежему воздуху к заранее намеченному месту, и он терпеливо отгонял от меня комаров, пока я чертила сложную дикограмму прямо на траве. «Не по-честному!» — вякнул один из них. «Другие заклинания было легко сломать». «Ах, вот как!» — протянули мы с Отто и переглянулись. Силы у нас были неравны. Пятеро против двух. Зато эти пятеро, по всей видимости, были студентами, а мы уже приобрели кое-какой жизненный опыт. «Так что мы сейчас взломаем ваше заклинание, и полянка наша!» — сказал самый массивный из них. «А вы себе ищите другое место!» «Не будем мы ничего искать!» Я продолжала источать дружелюбие. «Мы тут посидим, посмотрим, как вам удастся взломать охранный контур с трехступенчатой защитой!» «Удастся!» «А вы, наверное, будущие боевые маги?» — спросил Отто. Он поставил сбоку тропинки ведро, аккуратно пристроил на него шампуры, уложил мешок с углями, расстелил на нем плед и предложил мне размещаться. «Да, мы с практического факультета». «Когда мы учились, они тоже считали, что умнее нас», — напомнил мне Отто. А я развела руками и с притворной печалью сказала. «Все может быть. Сейчас проверим. Поджарит их или испепелит, как считаешь?» Полугном задумчиво пожевал губами. «Наверное, поджарит. Будущие маги практики, как-никак, должны обладать хорошей реакцией. От главного потока силы увернуться, но по касательной зацепит». «Вы что, поставили смертельное заклинание в контур?» Неожиданно высоким голосом спросил тот, который до сих пор пытался взломать мою защиту. «Почему вы меня обижаете?» — надула я губы. «Я поставила в контур три смертельных заклинания разной степени интенсивности». «Зачем?» — растерянно спросил массивный. «Мы, видите ли, мастера артефактов, и мы иногда производим боевые артефакты. Все никак не было у меня повода проверить действие нового заклятия», — объяснила я. «А тут такая возможность, грех не воспользоваться. Так что, если вам удастся взломать первую защиту, на второй вас будет ждать усиленное заклинание. Удастся взломать вторую, на третий вас ждет больший сюрприз. Только я не скажу, какой, потому что сама толком еще не знаю, как он работать будет». Студенты начали совещаться. Я достала из рюкзака банку с маринованными огурчиками и предложила Отто. Мы задумчиво захрустели, не сводя глаз со взломщиков. «Вы почему на нас так смотрите?» – визгливо спросил самый умный. Взламывать заклинание он прекратил, несмотря на подбадривающие тычки приятелей. «Как так?» – я похлопала глазами. «Так!» – фыркнул Отто. «Вы же будущие боевые маги. Что вам какой-то взгляд?» «Нервирует», – пробасил массивный. «Да ладно!» – удивилась я. «Представьте, что мы голодные зомби, а вы спасаете мирное население!» «Но мы же еще не совсем боевые маги. Мы только учимся. Массовое нападение неконтролируемых зомби!» Трагическим тоном провозгласил Отто. «Всеобщая мобилизация, паника, мирное население в опасности, караул, женщины рыдают, дети верещат». Охотно заверещала я. «Не так». Отто закрыл мне рот ладонью, вкусно пахнущей маринадом. Ты визжишь, будто тебя за задницу во время сексуальных игр укусили. Надо вот так. Студенты посмотрели на нас, как на полных психов. В их глазах промелькнул ужас. Кажется, они уже перестали сомневаться в том, что кто-то может вплести в охранный контур 3 смертельных заклинания только ради сохранения полянки для шашлыков. «О, Ола, Отто, привет!» По тропинке к нам приблизились Живка с друзьями. «А почему вы тут вопите? Мы уже подумали, что вас кто-то обижает». Обидчики переглянулись. «Привет!» – сказал Отто, пока я старалась хотя бы не так откровенно пялиться на молодых орков. Один другого краше. Из-под распахнутых коротких жилетов виднелись мышцы торса. Улыбки сияли на смуглых лицах, а роскошные черные волосы, собранные в высокие хвосты, только подчеркивали стройные мускулистые фигуры. «Цирк у нас тут бесплатный. Ребята решили взломать охранный контур, который Ола поставила на нашу полянку». «Так это ваша полянка!» – обрадовался Живка. «А можно к вам присоединиться? А то все хорошие места заняли, а соседями нас не очень хотят видеть». Мы кивнули. Хоть орки и были общепринятыми красавцами, однако их община была еще более закрытой, чем эльфийской. К тому же для наших краев орки до сих пор оставались диковинкой, и горожане относились к ним настороженно. Даже юные восторженные девушки старались вздыхать по смуглым красавцам на отдалении. А то еще схватят, поперек коня бросят, собакам свистнут и поминай, как звали. То ли дело эльфы. Цветы дарят, баллады поют. Если удастся обратить на себя внимание, конечно.